Илона Эндрюс. «Бриллиантовый огонь». Серия «Тайное наследие». Перевод группа ВКонтакте «Мир фэнтези». Дорогие друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Пролог. Невада. У всех семей бывают неловкие моменты. Просто в нашей семье они случаются чаще, чем у других. Я сидела за кухонным столом и уплетала оладьи. Моя младшая сестра, Арабелла, сидела напротив меня и пристально наблюдала за этим процессом. «Вот зачем ты здесь? Ты ведь уже больше не живешь у нас, Невада!» «Вчера я официально переехала. Последние 9 лет своей жизни я провела в пристроенном втором этаже склада, служившего нам и домом, и рабочим местом. Но поскольку теперь большую часть своей жизни я проводила с Конором, также известным как Чокнутый Роган, с которым мы недавно обручились, я решила переехать. Прошло это, на удивление, легко. У меня было мало вещей, и понадобилось меньше дня, чтобы упаковать мои пожитки в коробки. Люди Рогана забрали их прошлым вечером и доставили в его дом в пригороде Хьюстона. Бабуля Фрида чуток всплакнула, а мама охала и ворчала, так что я осталась ночевать в штаб-квартире Рогана напротив на тот случай, если они сильно расстроятся. Зря я волновалась. «Оставь ее в покое», — осадила мама Арабеллу. «Это ее третий оладий». «И что?» — скинула брови Арабелла. Я показала ей язык и отрезала вилкой еще кусочек оладушка. «Она заедает стресс», — пришла на помощь бабуля Фрида. «За ней через 5 минут заедет Роган, а она до чертиков боится встречи с его мамой». «Спасибо тебе, бабуля». Я подавилась оладышком и поспешила запить его кофе. «Ничего я не боюсь». На деле я еще как боялась. Он хотел отвезти меня повидаться с ней сразу после испытаний, но я выпросила отсрочку на 3 дня. Теперь деваться было некуда. Мне предстояло встретиться с моей будущей свекровью. Арабелла прищурилась. Бабуле Фрите было уже за 70, а Арабелле — 15. Но в такие моменты они выглядели удивительно похоже. Обе голубоглазые и светловолосые, хотя кудряшки бабули Фриды были белоснежными в силу возраста. И обе с одинаковым ехидным выражением лица. «На тебе новые джинсы и любимая зеленая блузка», — заметила Арабелла. «И что?» Сестра опустила голову под стол. «А еще хорошенькие босоножки с ремешками. И ногти на них накрашены». «Могу же я накрасить ногти на ногах?» Обычно я носила кроссовки из-за необходимости быстро бегать на работе. Но при этом у меня все же были 3 пары босоножек. «Почистила бы ты зубы», — посоветовала бабуля Фрида. «Ты же не хочешь кофейный запах изо рта?» Моя зубная щетка была в штаб-квартире Рогана. Блин. «Угомонитесь», — приструнила их мама и повернулась ко мне. «Все будет хорошо». После смерти папы мама стала несокрушимой скалой в нашем бурном море. Что бы ни случилось, она всегда была рядом, чтобы все исправить. Мне понадобилось много времени, чтобы научиться видеть сквозь ее броню. Особенно легко это стало в прошлом году. Но сегодня я нуждалась в этой скале, поэтому поспешила уцепиться за нее. «Мама говорит, что все будет хорошо», — обратилась я к ним. «Ты же встречалась с ней, Арабелла. Могла бы просто рассказать мне, какая она». Арабелла улыбнулась. «Мне нравится смотреть, как ты дергаешься». Мой телефон звякнул сообщением от Рогана. «Ты пропустишь все шоу». «Какое шоу? Выходи на улицу». Мне очень захотелось взбежать по лестнице в свою старую комнату и запереть дверь. Но сделать это я не могла по 2 причинам. Во-первых, я была взрослой. А во-вторых, туда переехала жить Каталина, и технически комната уже не была моей. Что за абсурд? Я — сертифицированный частный детектив с почти 10-летним опытом. Детективное агентство «Бейлор» существует сегодня лишь потому, что с болезнью папы я взяла его на себя и сделала успешным, несмотря на все невзгоды. Помимо этого, я была еще и превосходной магом с наивысшим рангом. Моя бабка с отцовской стороны обладала тем же талантом, и люди вздрагивали, услышав ее имя. Мне приходилось противостоять ей и дюжине других превосходных. В прошлом году в меня стреляли, сбивали машиной, жгли, телепортировали и замораживали почти насмерть. На меня чуть не свалился автобус, я столкнулась с псиоником, едва не изувечившим мой разум, и сказала Конору Рогану, бичу Мексики, ни один раз «нет», настояв на своем. Что мне стоит встретиться с матерью моего жениха? Я могу это сделать. Встав, я поставила тарелку в мойку, обняла маму и прошла к двери. Рендж-ровер цвета вороненной стали ожидал напротив нашего склада. Не приглядевшись внимательнее, вы бы никогда не догадались, что машина была бронирована. Роган стоял, прислонившись к автомобилю. Мне доводилось видеть его и в костюме за 20 тысяч долларов, и в заляпанных грязью джинсах с простой футболкой. Вне зависимости от одежды, вокруг него всегда царил ореол грубой мужественности. Было чувство, что ничто не собьет его с ног, и что бы ни случилось, он с этим справится, не потеряв самообладание. Тот факт, что он был огромным по 2 метра ростом и сложен так, будто зарабатывал на жизнь вышибалой, только усиливало это чувство. Сегодня он был одет в джинсы и оливковую футболку, что вкупе с бронзовой кожей и темными волосами делало его похожим на исследователя джунглей. «О, нет!» Я остановилась. «Что?» — спросил он. «Мы в одном цвете!» — застонала я. «И что?» «Мне нужно переодеться». Он поймал меня за руку и притянул к себе. Его темно-голубые глаза искрились весельем, когда он наклонился и поцеловал меня. От него пахло мятой и кофе, и прикосновение его губ снова вернуло мне самообладание. «Знаете что? Все будет в порядке». «Ты отлично выглядишь. К тому же, если уйдешь, пропустишь самое интересное». Он кивнул влево, и я повернула голову. На обочине красовался сапфирово-голубой Мазерати Гран Кабрио. А рядом со складом, прямо под моим, вернее, Каталины, окном, стоял Алессандро Сагредо. Когда я впервые увидела фото Алессандро незадолго до испытаний, то подумала, что он выглядит как сын гладиатора, готовый к своему первому бою. При личной встрече это впечатление только усилилось. Его лицо еще сохранило следы мягкости, но они быстро исчезали. Черты его лица становились жесткими и точеными, но какими бы они ни стали, одно оставалось неизменным. Алессандро суждено было быть всю жизнь невероятно красивым. Моя тихая и застенчивая сестра выглядывала из окна, будучи невероятно взволнованной. «Нет», — заявила Каталина. «Почему нет?» В голосе Алессандро зазвенели тончайшие нотки итальянского акцента. «Потому что твои чувства ко мне не настоящие». «Кто говорит, что я что-то чувствую? Я просто предлагаю тебе покататься». Алессандро кивнул на сверкающий в солнечном свете ярко-голубой Мазератти. «Вот моя машина». «Нет». Всего несколько дней назад нашей семье пришлось пройти испытание, чтобы доказать, что у нас как минимум двое превосходных, и зарегистрироваться как дом. Мы отчаянно нуждались в гарантии защиты нового дома, и потому нам с сестрами пришлось продемонстрировать наши магические таланты перед комиссией из судей превосходных. Алессандро тестировал Каталину. Будучи могущественным превосходным антистази, он мог сводить на нет влияние чужой магии, в то время как моя сестра обладала способностью внушать людям любовь к себе. Они стояли лицом к лицу перед разделяющей их белой линией. Затем Каталина рассказала ему историю о наших каникулах во Флориде, и к ее концу Алессандро пересек линию, избив четверых человек, пытавшихся его остановить. Он избавился от наваждения в считанные секунды, но моя сестра была признана превосходной. «Я думал, эффект от магии Каталины со временем проходит», — тихо сказал Роган. «Так и есть. Но не думаю, что он здесь из-за ее магии. Он подписался на ее Инстаграм еще до испытаний. Темные брови Рогана сдвинулись на дюйм. И почему же? Он — кумир девочек-подростков и звезда Геральда с парой миллионов подписчиков. Сам он подписан всего на 3 человек и Каталину. Она стала знаменитостью в Инстаграме всего за одну ночь и удалила свой аккаунт. В нашем мире превосходные были самыми блистательными знаменитостями. Существовала целая социальная сеть, посвященная им — Геральд, где участники публиковали спекуляции, сплетни, фанфики и все в таком духе. Алессандро Саградо, будучи молодым, неженатым и до умопомрачения привлекательным, как магнит притягивал поклонниц. А Каталина терпеть не могла внимания к своей персоне. На то у нее были свои причины. Я отдала бы что угодно, чтобы облегчить ее участь. Но любая магия имела свою цену, а моей сестре повезло вытащить короткую палочку. «Тебе нужно держаться на расстоянии», — посоветовала Каталина. «Все пройдет со временем и расстоянием». Алессандро опустил голову так, что длинные волосы закрыли его лицо. «Per l'amor del cielo». Я повернулась к Рогану. «Что он сказал?» «Понятия не имею». «Я не под влиянием твоей магии. Я не карабкаюсь по стенам, пытаясь до тебя добраться. Я всего лишь пришел пригласить тебя прокатиться». Повисла долгая пауза. Алессандро запрокинул голову, глядя в окно. Современный Ромео в роскошных джинсах рядом со своим скакуном за 170 тысяч долларов. Молчание затянулось. «Ответ будет?» — поинтересовался у меня Роган. «Нет». «Она так и оставит его там стоять?» «Нет» значит, что ответ будет «нет», — улыбнулась я ему. «Идем. Для Каталины это и так непросто, а еще мы тут топчемся». «Ненавижу это окно», — сказал Роган, садясь в машину. С другой стороны улицы тяжелый деревянный контейнер оторвался на несколько дюймов от земли. «Даже не вздумай», — предупредила я. Казалось, только вчера мы спорили у этого окна. Будучи превосходным телекинетиком, Рогану не понравилось перерекаться со мной с улицы, поэтому он свалил половину гаражного хлама под стену, чтобы добраться до окна и поговорить со мной с глазу на глаз. Серьезно, это не поможет. Роган выехал с парковки, и ящик приземлился обратно на тротуар. «Бедный граф». Я посмотрела на него. «О чем ты?» «Алессандро граф. Конте ди Саградо. Их род упоминается с XII века». «Не говори Каталине», — попросила я. Моя сестра была порядком застенчива даже среди обычных людей. Общение с кем-то из старинного знатного рода могло все только усугубить. Она станет зацикливаться на каждом слове, проверяя, не наговорила ли она чего-то неловкого и не привлекла ли к себе внимания. Достаточно и того, что Алессандро был привлекательным, превосходным и предметом обожания девочек-подростков. Если сюда еще и титул добавить, все станет только хуже. Длинная дорога изящно петляла между скалистыми холмами, вырастающими из зеленой подушки можжевельника и дуба. Мы поднимались на северо-запад, вокруг Техас-Хилл. Земля выглядела сухой, с большими известняковыми валунами, выглядывавшими из-под тонкого слоя почвы. После влажного Хьюстона вид из окна начал вызывать у меня жажду. «Почему здесь?» — спросила я. Она говорит, что холмы напоминают ей о доме. «О каком доме?» «Испании, в стране басков, недалеко от Наварры, в горах. Я там бывал. Не совсем точное совпадение, но тут так же сухо и сурово, как и там». Дорога уходила в сторону, и когда Роган сделал поворот, я увидела дом. Холм венчал прекрасный средиземноморский особняк. Его глиняные стены перемежались высокими блестящими окнами. «Вдруг я ей не понравлюсь?» «Понравишься. Я люблю тебя, и только это имеет значение. Но моей маме ты точно понравишься». Дорога привела нас на вершину холма, к каменной стене, покрытой красной глиняной черепицей. Вход охраняли крепкие металлические ворота. При нашем приближении они открылись, и рейндж-ровер мягко проехал по длинной подъездной дорожке вдоль живописного луга к другому арочному входу. Миновав его, мы оказались во дворе с прекрасным фонтаном в центре. Роган остановил машину. «Какой огромный дом!» — восхитилась я. «Горная роза. 22 тысячи квадратных футов. 10 спален. 12 ванных комнат. 2 плавательных бассейна. Теннисный корт, сады, мастерские». Роган скривился. Как-то я спросил у нее, зачем ей такой большой дом, а она ответила: «Для внуков». «У тебя ведь нет родных братьев и сестер?» «Нет». Он провел рукой, демонстрируя длину дома. «Одна спальня для нее, одна для нас. Итого остается 8 спален для внуков, и все это на наши плечи». «Отлично. Не о своих плечах я сейчас переживала, но если бы я сказала ему об этом, у него ушло бы еще 10 минут, чтобы избавиться от игривых намеков». Мы остались сидеть в машине. Я не хотела выходить. Страшно. Люди лгали каждый день, временами по дюжине раз и часто из лучших побуждений. Но каждый раз, когда они это делали, моя магия меня предупреждала. Еще давно я решила лгать как можно меньше, а Рогану не врать вообще. Он не мог соврать мне, и нам приходилось быть в этом отношении на равных. «Да, все будет хорошо». Он наклонился и поцеловал меня. Это был быстрый поцелуй, должный придать уверенности. Но спустя полсекунды Роган передумал, запустив руку мне в волосы. Я ощутила вкус сандалового дерева, мяты и Коннора. И поцеловала его в ответ. Ничто не могло сравниться с поцелуем Коннора. Все мои страхи испарились, и остались только я и он. Его вкус, его аромат, его прикосновение. Мы прервали поцелуй. Его голубые глаза потемнели, и казалось, что он вот-вот потеряет контроль. Мы не могли остаться в машине, увлекшись друг другом. А Роза Роган была превосходной. Она жила в особняке с превосходным уровнем безопасности. А значит, все наши поцелуи транслировались где-то на экранах службы безопасности во всех неприглядных подробностях. Я распахнула дверь. Он улыбнулся мне, и мы вышли из машины. Внутри дом был таким же потрясающим, как и снаружи. Стены покрывали изящные завихрения бежево-кремовой штукатурки, вплоть до высоких потолков. Пол был покрыт травертином, выложенным крупными плитками вместо привычной мелкой плитки. Мебель была того же неподвластного времени качества, как и в доме Рогана. Но если его мебель была тяжелой и простой, со множеством прямых углов, диваны и стулья здесь были более вычурными. В этом ощущалась женственность. Никто не вышел к нам навстречу. Странно, не было ли это какого-то рода игрой? Не ставила ли она меня на место, заставляя ждать? Вся моя нервозность вернулась ко мне с новой силой. Роган прошел на кухню и открыл огромный холодильник. Я едва не шикнула ему прекратить, но вовремя себя остановила. Для меня это было поместье. Для него это был дом его матери. И как любой вернувшийся домой ребенок, он первым делом направился к холодильнику. Войдя на склад этим утром, я сделала то же самое. «Хочешь чего-нибудь выпить? Что предложишь?» «Газировка, чай со льдом, сок, чай, спасибо». Кухня была просторной, с темно-коричневыми шкафами и красивыми гранитными столешницами. Соперничающие с произведениями искусства кухонные приборы были готовы к использованию. Варочная поверхность была словно из какого-то поварского шоу по телевизору. Роган налил нам 2 высоких стакана чая. Я примостилась на табурет на другом конце острова, и мой стакан скользнул ко мне. Я взяла его и сделала глоток. 8 спален для внуков. Ага. Мне всегда было любопытно, почему Роган был единственным ребенком. Превосходные воевали друг с другом, словно средневековые города-государства, и большинство превосходных семейств шли на все, чтобы обеспечить себя наследником и его заменой. Но здесь замены не было. Был только Роган. Я собиралась спросить у него, но постоянно забывала, и прямо сейчас точно было не лучшее время. Я обернулась на механическое жужжание. В кухню въехала женщина в моторизованном кресле-каталке. Она была средних лет, красивая, с темными волосами, тронутыми сединой, бездонными темными глазами и бронзовой кожей. «Ой!» Роган подошел к ней и, наклонившись, поцеловал ее в щеку. «Привет, мам!» Она улыбнулась ему. Они были очень похожи. «В холодильнике есть копченая грудинка», — сказала она. «Я видел». А Роза повернулась ко мне. «Здравствуй, дорогая». «Здравствуйте». Спохватившись, я встала, сделала несколько шагов вперед и остановилась, не зная, куда себя девать. «Она нервничает из-за того, что ты внушаешь ужас», — ухмыльнулся Роган. «Ах ты предатель. Я тебе это припомню». Моя будущая свекровь запрокинула голову назад и рассмеялась. Мы сидели на крытом балконе на втором этаже. Роган ушел внутрь приготовить матери чай. Наконец-то пошел дождь, и воздух стал бодрящим и прохладным. «Он не рассказал тебе о кресле, правда?» — спросила Ароза. «Нет». Она улыбнулась. «Бедный мальчик. Это случилось, когда ему было 3 года. Его отец стал жертвой покушения. Он должен был быть один в гостиничном номере в Нью-Йорке. Но я поехала вместе с ним. У меня было дурное предчувствие. Мы оба выжили. И это было самое главное». Она пострадала, пытаясь защитить своего мужа. «Мне очень жаль. Я уже привыкла. Да и моя магия во многом облегчает мое состояние. Ты замерзла? Я в порядке. Выглядишь продрогшей. Возьми». Большой деревянный сундук возле дивана открылся, и ко мне порхнул плед. Как и Конор, Ароза была превосходным телекинетиком. «Спасибо». Я укуталась в плед. «Большинство мужчин на месте Уилла со мной бы развелись. Конор был нашим единственным ребенком. Было рискованно полагаться на единственного наследника для продолжения рода. Но Уилл очень меня любил, и потому все так и сложилось. Роган сказал, что у вас был брак по расчету. Наверное, не стоило мне этого говорить. Глаза Розы заблестели. Неужели рассказал? Конор очень зол на моего отца. Да, все начиналось именно так. Моя семья не является домом. В нашем роду редко бывают маги значительного или среднего калибра. Но мой дед был превосходным. Моя семья всегда надеялась, что родится еще один. И когда я квалифицировалась как превосходная, мои родственники устроили смотрины. Были приглашены сотни людей. У моего отца, деда Рогана, были на меня большие планы. Я не должна была уходить в семью супруга, а остаться в своей. Мой муж должен был присоединиться к нашей семье и взять мою фамилию. Вдвоем мы должны были воспроизвести на свет как можно больше детей в надежде дать жизнь новым превосходным. Я ознакомилась с досье семьи Рамирес. Чтобы стать домом, им требовалось иметь 2 превосходных магов в 3 поколениях. Дед Арозы умер до ее рождения. Но если бы у Арозы был ребенок с превосходным талантом, семья Рамиресов могла бы подать петицию, чтобы стать домом. Ароза поплотнее укуталась в шаль. Все эти планы. А затем объявился Уилл Роган. Мой генетический профиль совпал с его требованиями, и он отправился в Испанию встретиться со мной. Я помню первый раз, когда увидела его. Я стояла в библиотеке, пытаясь разобрать книги, поэтому левитировала несколько томов у себя над головой, а он проходил мимо и остановился в дверях. Мы просто стояли и смотрели друг на друга. Я никогда не видела никого похожего на него. Она улыбнулась воспоминаниям. У меня тоже был такой момент. Первый раз, когда я увидела Конора, он шел ко мне через парк, а я просто сидела, смотрела на него и мечтала, что однажды я встречу кого-то, как он. Что было дальше? Мой отец отказал ему. Не так уж много людей говорили Уиллу Рогану «нет». Он был превосходным в 3-м поколении. Его магия была невероятной силы. У него были военные контракты, гражданские контракты, зарубежные контракты, и полмира было у него в долгу. Будет справедливо сказать, что в некотором отношении Конор такой же, как и его отец. Судя по моему опыту, для Конора слово «нет» было пустым звуком, если его произносил не он сам, конечно. Уилл сделал все, чтобы застать меня, когда я была в городе. Мы разговорились. Затем я встретилась с ним еще раз и еще. С ним было очень легко общаться. Мы были разными, но нам не требовалось для этого никаких усилий. В итоге он снова отправился на встречу с моим отцом, уже осознавшим к тому моменту, что с домом Роганов шутки плохи. Отец заявил ему, что он должен компенсировать семье потерю превосходного, и назвал ему непомерную сумму денег. Уилл выписал чек на месте, практически обанкротив себя. А Роза сощурила глаза, и я увидела проблеск силы, острой и устрашающей. Меня пронзила тревога. Отец позвал меня в свой кабинет и сообщил, что Уилл купил меня, и я должна уехать с ним. И знаешь, что сказал ему мой Уилл? Нет. Он сказал: «Разве вы не спросите ее, хочет ли она пойти со мной? Это ее решение». А мой отец ответил ему, что я сделаю все, что в интересах моей семьи. Отец так его и не принял. Я была согласна с Роганом на 100%. Мне его дед тоже не понравился. Вы когда-нибудь жалели об этом? Никогда. Уилл был для меня всем. Мы приехали домой. Его семья не была в восторге, что он отписал почти 3/4 своего состояния. Его отец как-то назвал меня «луизианской покупкой». Но все это было неважно. Мы работали вместе, чтобы наверстать утраченное, и были отличной командой. Он любил меня, Невада. Мне довелось испытать любовь, которая не каждому выпадает в жизни. Я скучаю по нему каждый день. Иногда я просыпаюсь и тянусь рукой, ожидая найти его рядом со мной в кровати. Но его нет. Я продолжаю с ним разговаривать. Он похоронен в саду, рядом со своими родителями. На ее месте могла быть я. Если я выйду замуж за Рогана, то через несколько лет буду также сидеть, скорбя по своему мужу. Превосходные плавали в опасных водах. Этого было достаточно, чтобы передумать, но я слишком сильно хотела Рогана. Неделя или 50 лет — я проведу с ним все отпущенное нам время. «Ты любишь Конора?» — спросила Роза. «Да, это даже не было вопросом». «Что насчет детей? Вероятно, вы генетически несовместимы. Это тебя не тревожит? Я хочу от него детей. Я буду их любить, и мне без разницы, будет у них магия или нет». А Роза снова сощурила глаза. «Конор, ты и ваши дети будете в опасности куда чаще, чем большинство людей. Вы превосходные. Мы живем по другим правилам, и мой сын нажил себе могущественных врагов. Некоторые женщины выбрали бы для себя путь попроще». «Так, мне не нравилось, куда она клонит». Я подняла голову. «Может, я и не телекинетик? Но я обещаю, что любому, кто задумает навредить Конору или нашим детям, придется сначала встретиться со мной. Я заставлю их быстро передумать. Конечно, если у них останется чем думать, когда я закончу». Она внимательно изучала мое лицо. «А если я решу, что я против этого брака?» Мое сердце сделало кувырок в груди. Этого я и боялась. «Тогда... мне очень жаль. Я глубоко вас уважаю, и все равно изо всех сил постараюсь быть лучшей невесткой. Но я люблю Конора и выйду за него замуж». Конор выбрал именно этот момент, чтобы выйти на балкон, неся поднос с дымящимися чашками чая. «Ты уже закончила мучить Неваду?» «Мне она нравится», — сказала Роза. «Что? Как, скажи на милость, ты сумел ее заполучить? Он похитил меня и приковал к полу в своем подвале». «Что?» «Это было недоразумение», — поспешил ответить Роган, бросая на меня сердитый взгляд. «Ага, Получай, фашист, гранату. Вот теперь выкручивайся. «Мне нужно узнать всю историю», — заявила Ароза. «Значит, ты будешь на нашей свадьбе? Что это еще за вопрос?» Вот так мой будущий супруг успешно сбил с толку свою мать, перенаправив ее мысли в другое русло. «Мило». К Арозе по воздуху приплыла чашка, и она сделала глоток. «Вы уже назначили дату?» «Через пару недель», — ответил Конор. «Сразу отпадает. Это время уйдет только на то, чтобы оповестить всю семью». «Семью? Какую семью?» Я посмотрела на Конора. «Я думала, у тебя нет семьи?» «Ой, ну, конечно же, есть. У него есть дедушка, 4 дяди, 2 тети, 14 кузенов, у которых есть свои дети, и это не считая дальних родственников. Большинство из них с моей стороны и живут в Испании. Просто некоторые из них ему не очень нравятся». Я уставилась на Конора. «Просто некоторые из них — стервятники», — ответил тот и отпил чая. «Я хочу простую свадьбу, мама». «Конор Андерс Роган!» «Ой-ой, второе имя — всегда плохой знак». «Я планировал пригласить дядю Иниго и дядю Мартина. Можем мы пригласить только тех, кто мне нравится? Если приглашать всех и каждого, придется отправлять приглашение и Келли». Вот это был удар ниже пояса. Келли Уоллер была кузиной Конора и вместе со своим сыном была его единственным кровным родственником со стороны отца. В семье магов она родилась со слабыми способностями, в то время как магия Конора превзошла все ожидания. Она пренебрегла генетикой, выйдя замуж по любви, и ее родители от нее отреклись. С ее точки зрения она потеряла все. Они с мужем выживали как могли, и она надеялась, что ее младший брат Конор вырастет и восстановит справедливость. Но вместо этого Конор подался в армию и отправился сражаться на собственной войне. Она почувствовала, что ее предали дважды. Когда же он вернулся и попытался наладить с ней отношения, ее зависть и обида стали отравляющими. Она ненавидела его и его семью так сильно, что пыталась убить его несколько раз. Для этой цели она отдала своего сына, Гевина, в руки превосходному психопату, использовавшему его для убийства бывшего полицейского. Теперь Гевин сидел в тюрьме, и только влияние Конора и мои усилия в расследовании уберегли его от участи быть пристреленным на месте. Пожалуй, мы могли бы пригласить Гевина и его отца. Я была уверена, что статус Рогана смог бы обеспечить Гевину пропуск на день. Келли была беглой преступницей как в глазах закона, так и в ассамблее домов. Увидев Келли, я бы без колебания всадила ей пулю между глаз, не пытаясь задержать ее или поговорить. Я стреляла бы в нее столько, сколько хватит патронов. А Роза посмотрела на него. «Для тебя это тренировочный брак? Ты планируешь развестись с Невадой и повторить все сначала?» Лицо Рогана приобрело то сосредоточенное выражение, когда он обычно ожидал, что кто-то станет в нас стрелять. «Нет. Из моей свекрови выстрелила магия, и я чуть не упала вместе со стулом». «Ты мой единственный сын», — вскипела Роза Роган. Любящей матери как и не бывало. Выражение ее лица ожесточилось, глаза превратились в щелки, а от командного тона в ее голосе мне захотелось тут же повиноваться. Если кто и дал бы прикурить бабушке Виктории, так это она. «Если нам улыбнется удача, то это будет твоя единственная свадьба. Это будет официальный брак. Твоя невеста будет в потрясающем платье. Ты в смокинге. А я буду смотреть, как вы обмениваетесь клятвами и целуетесь перед всей нашей семьей и друзьями, сияя от гордости за вас. Ты не лишишь меня такой радости. Позже я поговорю об этом с твоим отцом и расскажу ему, как это было прекрасно. Ты меня понял?» Бич Мексики и самый устрашающий превосходный Хьюстона разжал свои мужественные челюсти и выдавил. «Да, мама». «Отлично. Мы назначим дату через 3 месяца. Это как раз даст всем возможность подкорректировать свои планы. А Роза повернулась обратно ко мне и улыбнулась, вновь излучая теплоту и доброжелательность. «Я так взволнована, моя дорогая. Платье, прическа, цветы. Тебе предстоит принять столько замечательных решений».